В сумеречный час, возможно из-за той давящей атмосферы, царившей в последнее время внутри небесного демонического города, на улицах было все меньше прохожих, и только в стаджанах от штаба генерала Моллихая, мужчина, одетый в зеленое, шаг за шагом шел в сторону штаба. За спиной этого человека был длинный меч, его шаги были спокойными, а на лице не было никакого выражения. Шаг за шагом, он шел к штабу генерала Моллихая, и с его приближением все за его спиной постепенно накрывала волна едва заметной силы бессмертных. Одновременно с этим давящая аура опускалась на штаб генерала Моллихая. Внутри штаба Моллихай уединился в потайной комнате для культивации, перед ним стояли 17 кукол, каждая размером не больше кулака, их мерцающий мистический блеск окружал его со всех сторон. От тела Моллихая распространялась демоническая ци, которая, соединившись с этими 17 куклами, формировала совершенную циркуляцию ци. В этот миг Моллихай резко открыл глаза, и казалось, что его взгляд, словно молния, пересек потайную комнату и обнаружил мужчину в зеленых одеждах за пределами его штаба. Этот парень легко вздохнул, в уголках его рта мелькнула улыбка, но он не остановился ни на шаг, а когда подошел к воротам штаба Моллихая, было даже незаметно, чтобы он использовал какую-то божественную способность, но ворота беззвучно рухнули и отлетели назад, превратившись в груду обломков. Среди летящих обломков раздался стон, двое солдат штаба Моллихая, тела которых были окружены кровавым туманом, отлетели далеко внутрь штаба. 12-й сын меча из секты Мечало, Мойян, просит аудиенции с главнокомандующим Моллихаем. Голос этого человека был абсолютно ровным, он даже не остановился, а вошел сразу внутрь штаба Моллихая, и пошел прямо к потайной комнате, в которой уединился генерал. Множество солдат и подчиненных Моллихая тут же преградили ему дорогу, но по мере того, как он шел вперед, тела тех людей, которые оказывались на расстоянии 10 джанов от него, тут же разрушались, беззвучно превращаясь в кровавый туман. Пока он шел, вокруг только эхом раздавались хлопки, и никто не мог задержать этого человека. Даже некоторые декоративные постройки вокруг, так же как и ворота штаба Моллихая, разрушались до мелких обломков. В этот момент впереди появился силуэт низкорослого человека, он низко зарычал и сделал шаг вперед. От этого шага все его тело начало излучать демоническую силу. Он хотел остановить этого посланника секты Мечало, но парень только покачал головой, он и не думал останавливаться, а продолжил идти вперед. Вместе с его шагами лицо того низкорослого человека становилось бледным, его посетило чувство, что он противостоит не человеку, а мечу, острому, как холодный сверкающий горный пик, мечу. Силуэт низкорослого человека невольно подался назад, он прыжками отступил на несколько джанов, и в этот момент чья-то рука легла ему на плечо. Низкорослый человек застыл на месте и глубоко вдохнул и выдохнул глоток воздуха. За его спиной стояли трое седовласых старцев, они стояли там и холодно смотрели на человека из секты Мечало. Его взгляд остановился на этих троих старцах, губы тронула легкая улыбка, и он продолжил идти. На лицах старцев появилось серьезное выражение, и когда они уже собирались пустить в ход божественную способность, за их спинами вдруг раздался низкий голос. «Кто тебя послал?» Этот голос был наполнен такой мощью, что трое старцев тут же уважительно расступились, и за их спинами показался высокий силуэт самого Моллихая. Моллихай посмотрел на молодого парня из секты Мечало, его взгляд сверкнул. Сейчас аура той силы, которая исходила от него, была намного более мощной, чем когда он сражался с Ван Линем в городе древних демонов. Парень из секты Мечало остановился, его взгляд сверкнул и он медленно произнес: «Демон генерал Мофей». Моллихай нахмурился и крикнул, что ему нужно. «От имени главнокомандующего Мофея, я принес генералу Моллихаю карту битвы». Голос парня был спокойным, он взмахнул правой рукой и в воздухе сверкнула золотая вспышка, которая остановился прямо перед Моллихаем. Моллихай помрачнел, глядя на золотую карточку перед собой. На ней было написано только одно слово – «битва». Через 3 дня, снаружи зала павильона пути древних, но как только он развернулся, чтобы уйти, его тело застыло и в стороны от него разлилась волна сильной взрывной ауры. Эта аура была во много раз сильнее, чем та, с которой он только вошел в штаб генерала Моллихая. Его глаза зажглись огнями, и глядя на высокий силуэт в 100 джанах от него, он мрачно произнес: «Седьмой ученик фиолетового отделения, Ван Линь». В этот миг Моллихай тоже ощутил появление Ван Линя, и в душе облегченно выдохнул. Ван Линь шел вперед, даже не глядя на этого человека. Его шаги были медленными, но в глазах посланника секты Мичало тут же сверкнул затаенный гнев. «Я слышал, что седьмой ученик фиолетового отделения очень высокомерен, и сегодня я лично убедился в этом», — холодно произнес посланник секты Мичало. Ван Линь как будто не слышал, он просто шел к этому парню. Вся сила в теле посланника тут же нахлынула вперед, из его тела словно вырвался острый меч, который был намерен задержать Ван Линя. Но когда эта сила в его теле достигла предела, Ван Линь просто прошел мимо, не остановившись ни на миг. Человек из секты Мичало замер, но его гнев сразу же вскипел еще сильнее, он яростно развернулся, посмотрел на удаляющегося Ван Линя и прокричал: «Ван Линь, ты вообще слышал, что я сказал?» Но шаги Ван Линя по-прежнему направлялись к его собственной комнате. В глазах посланника секты Мичало сверкнула ледяная вспышка, он был одним из дюжины сыновей меча секты Мичало, а на планете Тяньюнь, можно сказать, их положение и репутация соответствовали блестящей славе семерки Тяньюнь. Но сейчас, когда этот наглец его проигнорировал, парень холодно фыркнул, его силуэт мелькнул и появился прямо перед Ван Линем. Он холодно произнес: «Ван». Он запнулся, когда Ван Линь поднял голову и безразлично сказал: «И ты еще называешь себя культиватором, раз тебя так легко разозлить, ты зря тренировался все эти годы, сплошное разочарование». Если бы эти слова прозвучали от кого-то из поколения Тянь Юньцзы, парень из секты Мичало еще смог бы это принять, скрипя сердце. Но когда это сказал ему Ван Линь, он просто не мог такого вытерпеть. Он гневно усмехнулся, но взгляд его стал еще более ледяным. «А я бы хотел посмотреть, к какому результату привели твои тренировки». Ван Линь покачал головой и спокойно произнес: «Дорогу». Посланник секты Мичало расхохотался, правая рука сложилась в заклинание, из его тела тут же вырвался поток ци меча. Он разделился надвое, затем удвоился еще раз, и в мгновение ока этих потоков ци меча было уже 64. Они со свистом полетели к Ван Линю. Выражение лица Ван Линя осталось спокойным, он даже не посмотрел на эти потоки ци меча. В один миг они были уже прямо перед ним, но тут на его теле сверкнула метка жизни, и ци меча, не долетая до него, полностью рассеялась. «И это вся твоя мощь, видимо, все твои тренировки были не просто разочарованием, они были еще и бесполезными». Ван Линь покачал головой. Посланник секты Мичало изменился в лице, в его глазах мелькнуло недоверие. Конечно, 64 потока ци меча не были его самой сильной техникой, но то, что Ван Линь так легко от них отмахнулся, заставило его сердце содрогнуться. Что это за божественная способность? Он даже не использовал никакого магического оружия, но когда моя ци меча коснулась его, она тут же разрушилась, а ведь этого не смог сделать даже Лун Цзы из дюжины сыновей меча. Ван Линь покачал головой и направился вперед. Парень из секты Мичало невольно отступил назад на несколько шагов, затем глубоко вздохнул и положил правую руку на длинный меч за его спиной. Ван Линь нахмурился, смерил его холодным взглядом и снова сказал: «Убирайся, раз уж сегодня ты просто принес карту битвы, я не стану убивать тебя. Ты всего лишь на уровне последней завершенной стадии трансформации души, моя культивация соответствует твоей, и даже если твоя божественная способность окажется еще сильнее, чем я думаю, ты все равно никогда не сможешь отразить этот удар моего меча». Парень из секты Мичало оскалился и больше не болтал попусту. Он взмахнул правой рукой, и магический меч тут же вылетел из-за его спины. Раздался грохот, небо словно прорезало раскатом грома, и над этим человеком в небе вдруг появился огромный фиолетовый меч. Этот меч излучал невероятно густую ауру меча, и одновременно с его появлением свет этого меча накрыл все вокруг. На самом мече был вырезан необычный узор. Из этого узора тут же показался иллюзорный силуэт огромного барана фиолетового цвета. Этот баран был очень крупным, и его тело наполняла брутальная энергия. Он слился в одно целое с этим мечом, и сила меча сразу же возросла. Удар меча Мойяна. В имени Мойян второй иероглиф «Ян» переводится как «баран», «примпер». Парень низко взревел, сила бессмертных вырвалась наружу из его тела, а правая рука уже нанесла удар в сторону Ван Линя. Одновременно с этим огромный меч в небесах, повинуясь его движению, волной невообразимой силы со свистом полетел на Ван Линя. Лицо Мо Лихая изменилось, он тут же прыжком отступил назад, люди рядом с ним тоже немедленно отступили, в одно мгновение они оказались на несколько сотен джанов дальше отсюда. Огромный меч летел вниз, как гром, падающий с неба, от него раздавались грохочущие раскаты. Лицо Ван Линя было спокойным, он слегка покачал головой. Этот огромный меч действительно обладал огромной мощью, особенно соединившись с духом барана. Это было удивительно. Но только этот парень перед ним все же не мог высвободить всю мощь и силу этого духа барана. «Ты зря потратил такой прекрасный удар», — Ван Линь произнес это, затем поднял правую руку, и в тот момент, когда меч уже был совсем близко, он схватил его лезвие, отчего в глазах посланника секты меча Ло отразился сильнейший и непреодолимый шок. Когда Ван Линь схватил лезвие меча, в его ладони бешено сверкнула метка жизни, которая накрыла все вокруг своим светом. Внутри меча послышалось рычание, дух барана внутри него, с глазами, горящими жаждой крови, бешено сопротивлялся, желая вырваться наружу и оторвать руку Ван Линю. Но правая рука Ван Линя, словно ладонь древнего бога, была полна бесконечной силы, и как бы ни сопротивлялся этот огромный меч, его правая рука даже не шевельнулась. Озлобленный рев духа барана внутри огромного меча раздавался до самых небес, его глаза сверкнули непоколебимым светом, словно древний зверь-убийца, он кинулся к Ван Линю с раскрытой пастью. Это был дух меча, просто иллюзия, но всем людям вокруг, в тот момент, когда он бросился вперед с раскрытой пастью, на миг показалось, что в лицо ударил смрадный ветер. «Мерзкое отродье, да как ты смеешь?» Глаза Ван Линя сузились, и в них загорелся алый огонь, намерение убийства выплеснулось из его глаз и вошло прямо внутрь иллюзорного тела этого духа барана. Дух барана издал вопль отчаяния, и его тело тут же разрушилось под действием ци убийства. Он превратился в мелкие осколки света, которые быстро вернулись внутрь меча, и сам меч прекратил сопротивление и просто затих. Все действия Ван Линя абсолютно повторяли ту картину, когда он, следуя указаниям Тянь Юнь Цзы, уничтожил звериную душу внутри колесницы, убивающей богов. Когда все это случилось на глазах Молли Хая, он невольно сделал глубокий глоток воздуха и посмотрел на Ван Линя со смешанным выражением на лице. Всего за 3 месяца его сила достигла такого уровня, даже вице-маршал ему не соперник. А сегодня он смог победить этот ужасный дух меча. Да если бы 3 месяца назад он обладал такой божественной способностью, в тот день я бы точно проиграл ему, вне всяких сомнений. Мой Ян из секты меча Ло всем телом пошатнулся, и смертвенно-бледным лицом выплюнул фонтан свежей крови. Меч, с которым была связана его жизнь, был повержен, и это сразу же ранило его собственную душу. Он никак не мог ожидать, что этот Ван Линь окажется настолько силен. Если бы он раньше знал, он бы ни за что не пришел сюда один. Он сжал челюсти, правой рукой коснулся точки между бровей и сделал глубокий вдох. В его глазах отразилась решимость, его последняя убийственная техника, это ци меча его мастера, Линг Тянхау. Эта ци меча разделялась на 12 потоков, по одному на каждого ученика, и это была божественная способность самосохранения, которую можно было использовать только в крайнем случае, а иначе в таком опасном месте, как земли демонического духа, он бы с большим трудом смог прожить хотя бы 400 лет. Но если сейчас не использовать ее, то он не сможет отсюда уйти. Ван Линь взглянул на Мо Яна, его взгляд сверкнул, и он медленно сказал: «Уходи». Мо Ян замер. «Я не держу зла на секту меча Ло, и если бы ты сам сегодня не напал на меня, я бы ничего не сделал. Передай от меня своим братьям, дюжине сыновей меча, что я не хочу враждовать с вами здесь, в землях демонического духа». Ван Линь сказал это, затем бросил меч обратно Мо Яну и прошел мимо него в сторону своих покоев. Когда его силуэт отразился в глазах Мо Яна, этот человек совершенно оцепенел, только что он пережил битву, в ходе которой едва не использовал самую последнюю убийственную технику, чтобы спасти себя. Но когда все вот так повернулось, он даже не мог поверить в произошедшее. Он глубоко вздохнул, принял меч и осмотрел его божественным сознанием, убедившись, что здесь не было никакого подвоха, который мог подстроить противник. Он с недоверием посмотрел вслед удаляющемуся Ван Линю. «Я обязательно передам то, что ты сказал». Мо Ян поднялся прямо в воздух и быстро покинул штаб генерала Молли Хая. За 1000 джанов от штаба он снизил скорость, но божественным сознанием все же продолжал следить за обстановкой. Однако Ван Линь так и не предпринял никакого движения в его сторону. Это означало, что он действительно собирался отпустить его. «Ван Линь, когда-нибудь я верну тебе в 100-кратном размере свой сегодняшний позор. Твои божественные способности сильны, но в следующий раз я приведу с собой на битву своих братьев, и я не поверю, что ты сможешь так же легко отделаться. Хаем, если бы старейшина Таньлан не отправился в демоническую страну огня, сегодня он бы сам с тобой сразился, и тогда ты точно был бы не жилец. Жажда убийства сверкнула в глазах Мо Яна, он бросил на штаб Молли Хая холодный взгляд, развернулся и быстро улетел. Он летел очень быстро, и чем дальше он улетал от штаба, тем легче ему становилось на душе. Но стоило ему вспомнить произошедшую битву, и его сердце невольно охватывал страх. Это Ван Линь, очень силен. Однако если бы я использовал ци меча мастера, этот человек не смог бы противостоять этому удару. В углах рта Мо Яна мелькнула холодная усмешка. Но прямо в этот момент на мече за его спиной вдруг появились потоки серой ци, которые бесшумно показались изнутри меча, и словно волшебные змеи нацелились в голову Мо Яна. Его вмиг накрыло сильнейшим предчувствием опасности, но эти потоки серой ци немедленно, словно молнии, вошли прямо ему в голову. Скорость серой ци была слишком высокой, а расстояние слишком маленьким, так что Мо Ян только успел почувствовать опасность, как тут же издал ужасный стон, и его тело начало падать вниз с небес. Пока он падал, его тело быстро ослабело и увяло, и его отчаянный крик прорезал тишину вокруг. У его изначального духа не было шансов на бегство, ведь когда серая ци вошла в его тело, сначала она обратилась во множество печатей, которые нарушили связь между телом и изначальным духом. В то же время серая ци быстро высосала всю силу бессмертных и эссенцию крови этого человека, с помощью которой напитала сама себя, отчего печати внутри его тела стали еще сильнее. Когда он упал на землю, глаза Мо Яна были гневно раскрыты, а сам он уже превратился в иссушенный труп. В его голове мелькала только одна мысль, ведь я же лично проверил этот длинный меч, с помощью божественного сознания, откуда же в нем оказалась эта серая ци. Пространство перед его трупом исказилось, и из него вышел Ван Линь. Правой рукой он нажал на несколько точек на трупе Мо Яна, затем схватил его, сделал шаг и исчез на месте. Его силуэт возник из ниоткуда внутри его покоя в штабе Молли Хая. Правая рука разжалась и труп Мо Яна упал на пол. Взгляд Ван Линя стал серьезным, он ударил рукой по сумке и достал флаг душ. Ван Линь встряхнул флаг, и он тут же превратился в черный дым, который целиком накрыл собой комнату, и внутри этого тумана замелькали бесчисленные вспышки ограничений. После этих манипуляций Ван Линь глубоко вздохнул и сел, подогнув колени. Какое-то время он делал дыхательные практики, затем его глаза резко раскрылись, и его взгляд, словно молния, упал на мертвое тело Мо Яна. Ван Линь внимательно осмотрел его, и задержался на точке между бровями этого человека. Его лицо помрачнело, было непонятно, радуется он или гневается. Через несколько мгновений молчания он вскинул руки и тихо произнес заклятие. На его руках отпечатался всполох сумрачного огня. Отпечаток на его руках изменился и превратился в призрачную тень. Затем он указал пальцем вперед и тихо проговорил: «Очистить». Сумрачный огонь, подлетев к мертвому телу Мо Яна, рассеялся и накрыл его целиком. Вокруг эхом раздался треск, и тело Мо Яна начало быстро таять на глазах. Его тело уже и так было иссушенным трупом, эссенция крови уже была без остатка выпита серой ци, а теперь оно словно горело. Волна странного запаха заполнила комнату, но Ван Линь не обращал на это внимания, он неотрывно следил за телом, которое очищалось внутри сумрачного огня. Ведь именно то странное прикосновение Мо Яна ко лбу во время их битвы заставило Ван Линя почувствовать приближающуюся опасность. Это ощущение не посещало его с тех самых пор, как он начал культивировать ци убийства внутри себя, и даже культиватор на стадии вознесения не мог сделать такого с ним, чтобы одна только аура пробилась сквозь 3000-летнюю метку жизни, накрывающую его тело и изначальный дух, и вероломно проникла прямо в его сердце. Это было ощущение, словно он оказался на грани жизни и смерти, и это заставило Ван Линя вздрогнуть в душе. Поэтому он решил отступить, разрядить обстановку, ведь он понял, что если сейчас подтолкнуть этого человека к краю, он невольно сделает выбор в пользу этой последней божественной способности. Тело Мо Яна постепенно растаяло и исчезло, и в сумрачном пламени появился его изначальный дух. А на самом изначальном духе отпечатались слой за слоем потоки серой ци, которые время от времени поблескивали мистическим сиянием. Глаза изначального духа Мо Яна были плотно закрыты, он не шевелился в сумрачном пламени. Ван Линь молниеносным взглядом внимательно его осмотрел, И тут же в его глазах вдруг мелькнуло сомнение. Он уставился на точку между бровями этого изначального духа и увидел слабо мерцающую тонкую голубую линию. Эта линия, при ближайшем рассмотрении, принимала четкие очертания уменьшенного во много раз меча. Увидев эту голубую линию, Ван Линь всем телом содрогнулся, и его тело заполнило чувство, что он столкнулся лицом к лицу с самим мастером меча Линг Тянхау. Линг Тянхау. Ван Линь глубоко вздохнул, его взгляд стал серьезным. Перед тем, как отправить учеников секты меча Ло внутрь врат духа демона Восточного моря, Линг Тянхау даровал им ци меча и назвал это божественной техникой сохранения жизни своих 12 учеников. Эта голубая линия и есть та самая ци меча. Неудивительно, что она пробилась прямо сквозь мою метку жизни и заставила меня ощутить себя на грани жизни и смерти. Взгляд Ван Линя сверкнул, в нем отразилась решимость. Но сейчас я нашел эту ци меча, а значит, она теперь моя. Он закрыл глаза и положил руки на колени, в стороны от него разлилось сияние божественного духа. Изначальный дух покинул тело Ван Линя, он практически весь был покрыт метками жизни, которые защищали его словно прочный доспех. Изначальный дух Ван Линя, покинув его тело, взглянул на изначальный дух Мо Яна, мгновение он колебался, затем его взгляд сверкнул и он выплюнул изнутри пламя изначального духа, которое слилось с тем сумрачным огнем, и он тут же стал более сильным и ярким. Пламя изначального духа непрерывно вырывалось прямо изо рта Ван Линя. На лице изначального духа Мо Яна отразилась боль, он как будто начал сопротивляться, но метка жизни крепко держала его на месте. Изначальный дух Ван Линя был крайне осторожен, он аккуратно управлял огнем очищения, так чтобы не задеть ту ци меча, но при этом поглотить изначальный дух Мо Яна. Шаг за шагом, он очистил весь изначальный дух Мо Яна. Этот процесс занял несколько дней, ему нужно было полностью сконцентрировать духовное сознание, и одновременно с этим контролировать пламя изначального духа, даже с уровнем Ван Линя. Через несколько дней его изначальный дух слегка померк, а на его лице отразилась усталость, но его взгляд при этом становился все ярче. В один из дней изначальный дух Мо Яна, после продолжительного очищения, наконец, разрушился и превратился в светящиеся хрустальные осколки. Эти осколки света застыли в воздухе неподвижными синими искрами. Изначальный дух Ван Линя тут же втянул воздух и поглотил эти светящиеся искры, быстро восстановив силы, потерянные за эти несколько дней. После этого изначальный дух Ван Линя и сомнением посмотрел на голубую линию, которая по-прежнему оставалась на месте и не двигалась. Некоторое время посомневавшись, Ван Лин сжал зубы и, больше ни секунды не колеблясь, одним махом проглотил эту голубую линию. В это мгновение его изначальный дух тут же сильно задрожал, связь с телом сразу же исчезла, но Ван Линь уже был к этому готов. Он находился недалеко от тела, и в тот момент, когда эта связь исчезла, он, приложив все усилия, смог вернуться обратно в тело. Ван Линь спокойно сидел на месте, и так прошло еще 3 дня. На закате 3-го дня Ван Линь открыл глаза, и в океане спокойствия его глаз сверкнул ослепительный свет. Глава 574. Противостояние святого. Глава 574. Сражение демонических генералов. В ту секунду, когда Ван Линь распахнул глаза, в его зрачках мелькнула и тут же исчезла маленькая тень в форме меча. Мо Лихай сидел, подогнув колени, снаружи покоев Ван Линя. Он сидел здесь уже 3 дня. Его лицо было бледным, без следа румянца, и все эти 3 дня он уже много раз хотел войти в покой Ван Линя, но увидев густые клубы черного тумана снаружи комнаты, а особенно мелькающие внутри тумана ограничения, он невольно останавливался. День сражения демонических генералов был уже не за горами, и это заставляло его волноваться. Но он понимал, что Ван Линь не зря поставил снаружи своих покоев все эти ограничения, он явно не хотел, чтобы кто-то беспокоил его в процессе культивации. Оценив все плюсы и минусы, Мо Лихай вздохнул и остался спокойно ждать снаружи. Сегодня был последний день перед началом сражения демонических генералов, а завтра должна была состояться ожесточенная битва. Беспокойство в душе Мо Лихая уже достигло предела. Если Ван Линь сегодня не выйдет из затвора, он потеряет право участвовать в завтрашней битве. Он колебался еще секунду, затем яростно сжал челюсти, поднялся и сделал шаг в сторону покоев Ван Линя. «Брат Ван», — раздался голос Мо Лихая. В этот момент черный туман, накрывший комнату, вдруг начал бешено вращаться, как будто где-то внутри образовалась пробоина. Он быстро завертелся, превратившись в воронку, которая начала всасываться в эту брешь. Почти в одно мгновение весь черный туман снаружи комнаты бесследно исчез. В глазах Молли Хая сверкнула радость. Он остановился снаружи и посмотрел перед собой блестящими глазами. Дверь комнаты отворилась вовнутрь, и из нее медленно вышел Ван Линь. Когда он появился, Молли Хай сделал глубокий вдох и невольно отступил на несколько шагов назад, с удивлением в глазах. Теперешний Ван Линь в его глазах снова совершенно отличался от прежнего. Он смотрел на Ван Линя, и его посетило ощущение, что он стоит под горой Тяньшань, и хотя силуэт Ван Линя не стал выше, в этот миг от него словно исходила энергия мастера, которая проникала глубоко прямо в сердце. «Ты ранен». Ван Линь закрыл глаза, и вся аура, которая рассеивалась от его тела, в один миг вернулась обратно и осталась внутри. Когда он открыл глаза, в его теле не было никаких колебаний энергии, он выглядел как простой смертный. Ощущения Молли Хая снова изменились. Если только что он чувствовал удивление, как от взгляда на гору Тяньшань, то сейчас Ван Линь в его глазах превратился в глубокий омут, древний колодец, поверхность которого была ровной, но если погрузиться внутрь, то утонешь, и никто не найдет твоего тела. Молли Хай глубоко вздохнул и мрачно сообщил: «В битве с Мофеем я проиграл». Ван Линь кивнул и вышел из комнаты, остановился во дворе, поднял голову и посмотрел на небо. Помолчав секунду, он спросил: «Сколько дней я провел в медитации?» «Уже завтра состоится сражение демонических генералов», сказал Молли Хай, затем, поколебавшись, добавил: «Мофей очень силен, он целиком отразил все 10 разрушений моего намерения кулака, а 100 волн демонического моря были разбиты его искусством поворота колеса, именно эта его техника нанесла мне поражение». Ван Линь посмотрел на Молли Хая. «Искусство поворота колеса? Мофей считается первым демоническим генералом. Его божественные способности очень загадочны. С тех пор, как он стал демоническим генералом, он отправился в храм древних демонов и 3 года провел там, повышая свою культивацию в одиночестве. С кем бы он ни сражался, никто не может одолеть его искусство поворота колеса. Искусство поворота колеса – это техника отражения любой божественной способности, ее мощь крайне велика», – мрачно сказал Молли Хай, в мыслях вернувшись в ту битву на несколько дней назад. Лицо Ван Линя было спокойным, он сказал: «Я не верю, что кроме 10 разрушений намерения кулака и 100 волн демонического моря у брата Мо больше нет убийственных божественных способностей для решающего удара». Молли Хай посмотрел на Ван Линя и откровенно ответил: «Есть. Эту технику владыка лично передал мне, когда я стал демоническим генералом. Она называется демоническое пламя. И эту технику я тоже использовал. Из 18 уровней поворота колеса мне удалось пробить 17, но в конце концов, я все же проиграл. Брат Ван, по соглашению, которое мы с Мофеем заключили перед битвой, проигравший отказывается от участия в сражении демонических генералов. Завтра смогу ли я в итоге получить звание вице-маршала, полностью зависит от брата Вана». С горечью в сердце, Молли Хай отступил на 2 шага назад и отвесил Ван Линю глубокий поклон. Ван Линь спокойно ответил: «Я сделаю все, что в моих силах». Молли Хай глубоко вздохнул и, обхватив кулак одной руки другой рукой, сказал: «Благодарю за эту услугу, брат Ван, я больше не буду вас беспокоить, завтра утром мы вместе должны отправиться в столицу». Он еще раз поклонился, развернулся и ушел прочь. Его силуэт выглядел немного подавленным. Ван Линь остался спокойно стоять во дворе, закрыв глаза. Он так и стоял там, всю ночь. На рассвете первые лучи солнца накрыли землю, прогоняя темноту над небесным демоническим городом. Солнечный свет озарил столицу, и весь небесный демонический город наполнился намерением битвы, поднявшимся из 8 внешних городов. Внутри столицы, под вратами небесных демонов, на площади шириной в 10 тысяч джанов установили огромный боевой барабан. Этот барабан был полностью черным, и от него на 10 тысяч ли вокруг распространялась энергия древности. По обеим сторонам площади вышли и выстроились солдаты в черных доспехах. Из их ровного строя вдруг выбежал один человек. Он двигался словно молния, и ветер развивал его седые волосы, похожие на бога войны. Он взлетел в воздух и обрушил удар кулака прямо на огромный барабан. Бом! Низкий барабанный бой раздался из столицы. Его эхо заполнило весь небесный демонический город. Все жители небесного демонического города знали, что в столице есть барабан небесных демонов, и этот барабан звучал только во время жертвоприношений, начала сражения или других чрезвычайно важных дел. Во время сражений он звучал 9 раз, во время жертвоприношений – 6 раз, а по остальным причинам только 3 раза. Этот бой барабана эхом прокатился по округе, и земля всего небесного демонического города содрогнулась. Бесчисленное множество людей пробудились от этого рассветного барабанного боя. Демонические генералы, со своей свитой и помощниками, по одному вступали на военную тропу и шли прямо в столицу. Все 8 врат столицы были открыты, бесчисленные демонические солдаты стояли на страже врат, они внимательно проверяли личность каждого демонического генерала и пропускали их внутрь. В этот раз полем битвы для сражения демонических генералов стала именно эта площадь в 10 тысяч джанов перед вратами небесных демонов. Это место было защищено сильнейшими формациями, так что его нельзя было просто так разрушить. В восточной части площади располагался помост в форме лестницы из 9 ступеней, высотой в 100 джанов. На каждой из его ступеней стояло бесчисленное множество длинных столов. Все высокие чины небесного демонического города прошли и расселись по своим местам на этом помосте. На самом верхнем уровне осталось только одно кресло, приготовленное для демонического императора. По южной и северной сторонам площади отдельно располагались помосты из 8 ступеней, высотой в 80 джанов, на которых восседали сыновья и жены влиятельных людей различных городов. На самом верху этих двух помостов 2 ступени делились по 4 места, и из этих 16 мест 8 верхних была оставлена для маршалов, а 8 нижних – для вице-маршалов. В этот момент на площади было очень шумно, и пока демонические генералы еще не прибыли, непрерывно кто-то занимал свои места, и постепенно людей становилось все больше и больше. Кто-то из них откровенно зевал, очевидно, в это время они обычно еще спали в своих постелях. За короткое время все 3 помоста вокруг площади были заполнены, не хватало только императора, маршалов и вице-маршалов. Вокруг постоянно слышались чьи-то тихие разговоры. В этот раз генерал Мофей точно займет первое место, вне всяких сомнений. Не думаю, ведь культивация генерала Шися достигает более высокого уровня, и поговаривают, что он нашел еще более удивительного помощника. На этот раз у генерала Шися больше шансов занять первое место в сражении демонических генералов. Нельзя недооценивать и генерала Молихая, его культивация тоже очень сильна. Он владеет удивительными божественными способностями, даже сам владыка когда-то передал ему одну способность, и я считаю, что он способен войти в тройку лучших. Молихай, да вы, видно, не знаете, что на днях он сразился и Мофеем, и проиграл ему, а по их соглашению проигравший сегодня не сможет выйти на поле боя. О, в самом деле, ну если это правда, то мне очень жаль генерала Молихая. Пока еще рано его жалеть, Молихай хоть и не может выйти на бой, но его помощник может, однако этот человек никому не известен, и боюсь, что у него нет шансов на победу. Неужели кроме этих троих, никто больше не годится в противники Мофею? По слухам, путь убийства генерала Юйсена уже давно достиг своего предела, и это единственный из всех генералов, у которого нет своего гарнизона. Он постоянно культивировал путь убийства в стране огненных демонов, и когда он выйдет на поле боя, непременно прольется кровавый дождь. Это точно, а еще этот генерал Мо Вэнь, он обладает исключительно уникальной техникой, которую он вынес из храма древних демонов Лунтань. Обычно этот человек очень скрытный, никто не знает его реальной силы, но сегодня мы посмотрим, какие у него все-таки припрятаны божественные техники. Неужели вы забыли генерала, который стал 4-м в сражении 300 лет назад, демонессу Силянь? Силянь – единственная женщина-генерал. 300 лет назад в сражении демонических генералов, я слышал, она выбыла из-за ранения и получила 4-е место. Поговаривают, что если бы ее не ранили, первое место Мофея оказалось бы под сомнением. Разговоры не стихали и эхом раздавались над площадью. Все пытались предугадать, кто же все-таки станет победителем в этом сражении демонических генералов. Прямо в этот момент, под бой демонического барабана в центре площади, тот седой солдат в черных доспехах, после того первого удара в барабан, вновь выпрямился и закрыл глаза. Когда он открыл глаза, его силуэт обернулся тенью, и через мгновение он снова ударил кулаком в демонический барабан. Бум! Второй удар барабана прокатился эхом над площадью, и все звуки разговоров тотчас замолкли. Барабанный бой полетел дальше, накрывая собой весь небесный демонический город. Этот звук словно превратился в гром, который грохочущими раскатами прогремел вокруг, прогнав последнюю темноту на рассвете, встречая солнечный свет, разлитый на тысячи джанов вокруг. Когда эхо барабанного боя разлетелось до самого края небес, в вышине показались 8 радужных следов, которые приближались к площади. Эта восьмерка могла не проходить через главные ворота, они спускались прямо с небес. Такой привилегией обладали только маршалы. Тянь, Сюань, Хуан, Юй, Чжоу, Хуанг, шестеро вице-маршалов приземлились с небес и расселись по своим местам на второй ступени помостов с южной и северной сторон площади. Среди них у вице-маршала Сюань лицо было бледным. После приземления он закрыл глаза и сразу погрузился в медитацию, не обращая внимания на происходящее вокруг. Когда эти шестеро приземлились, в небесах сразу же раздался еще более сильный удар грома, чем грохот демонического барабана, и в воздухе появились 8 маршалов области небесных демонов, среди этих 8 было 7 мужчин и 1 женщина. Еще в воздухе они поклонились друг другу и непринужденно заняли свои места, ни слова не говоря. Когда эта 8 появилась на площади, в глазах всех присутствующих появилось уважение. Слава этих людей в области небесных демонов уступала только славе самого демонического императора. И даже по всей земле демонического духа не было никого, кто не знал бы этих людей. Бум! Третий удар барабана разлетелся эхом, его удар был подобен грому, в несколько раз сильнее, чем прежде. Этот грохочущий звук был слышен за 1000 ли вокруг. В ушах всех присутствующих остался только этот гром. В эту секунду их взгляды как один обратились к одному единственному месту, туда, где на самом верху восточного помоста пустовало место императора. Глава 575. 575. Ван Линь, выйти из строя. Отзвуки барабанной дроби эхом прокатились по площади. На помосте, располагавшемся на востоке площади, было пусто. Силуэт уважаемого всеми человека так и не появился там. Когда смолкли звуки барабанов, из ворот дворца в конце площади вышел закованный в золотые латы человек. Мужчина медленно окинул взглядом окружающее пространство, пока наконец не остановил его на одной точке впереди, и гулко прокричал: «Всем демоническим генералам выйти из строя!» Голос его разнесся по площади словно раскат грома, а следом за этим начали открываться врата небесных демонов, из-за которых вышли демонические генералы. За каждым генералом следом ступали монахи. Когда показались генералы, все присутствующие здесь люди оторвали свои взгляды от пустующего места и опустили их на появившихся полководцев. Вице-маршал Сюань открыл глаза и особо внимательно посмотрел на одного из генералов. При этом в глазах его вспыхнул гнев, а изо рта вырвалось злобное ругательство. Человек, на которого он так посмотрел, был Ван Линем. Ван Линь ступал рядом с генералом Молихаем. Подняв голову вверх, он взглянул на вице-маршала, но затем тут же отвел свой взор. Молихай, нахмурившись, взглянул на пустой помост и пробормотал: «Странно, чего же это не пришел владыка?» Из-за ворот небесных демонов вышло несколько сотен генералов, которые тут же разделились на 2 шеренги. От каждого так и веяло волей и решимостью сражаться. По приказу владыки правила сегодняшнего состязания генералов остаются прежними. Чтобы сразиться друг с другом, нужно бросить вызов. Раздался глухой голос воина в золотой броне. Проигравший в первом бою может выставить вместо себя своего помощника. Соответственно, тот, кто победил, тоже может отступить и заменить себя. Для победы необходимо 2 выигрыша. Если в бою будет 1 выигрыш и 1 поражение, то оба соревнующихся будут дисквалифицированы. Итоговый победитель поединка в этом раунде больше не должен никому бросать вызов. Медленно проговаривал мужчина в золотых латах. Голос его вовсе не был громким, однако каждый присутствующий отчетливо слышал его. Слушая правила, Ван Линь сконцентрировал свое внимание. В правилах вроде бы не было ничего необычного, однако на деле они были весьма жестоки. И все благодаря предпоследнему пункту. 1 проигрыш и 1 выигрыш означают дисквалификацию. И потому, когда начнется сражение среди генералов, они будут биться изо всех сил, чтобы одержать победу. Проигравший в первом же бою сразу теряет возможность пройти дальше, но у него остается право на месть. В следующем раунде он будет изо всех сил стараться отомстить, чтобы одержавший над ним победу генерал тоже проиграл. Таким образом, они оба будут дисквалифицированы. Это не соревнование, это будет побоище, подумал Ван Линь. Во время битвы генералов допускается смертельный исход, однако генералы погибнуть не могут. Умереть могут лишь их помощники. Если же будет убит генерал, то убивший его будет сам казнен. продолжал зачитывать правила мужчина. Нахмурившись, Ван Линь уставился холодным взглядом на человека в золотой броне. Соревнование будет между генералами, монахов же ожидает бойня. И все это ради должности. Если ты хочешь получить должность в землях демонического духа, нужно сначала пройти через лезвие мясорубки. Молча размышлял Ван Линь, отведя взгляд в сторону. Соревнующиеся, теперь я проведу перекличку. Произнес мужчина в золотой броне и ткнул пальцем в довольно тощего человека. «Генерал Мо Юнь, выйти из строя». И из строя вышел указанный человек. В несколько шагов он достиг центра площади. Человек был закован в доспехи. Худощавое лицо его было слегка пожелтевшим с глубоко посаженными глазами. Он застыл на месте, словно вековая сосна. Со всех сторон послышались возгласы. «Мо Юнь, среди генералов он входит в первую тридцатку». По слухам, он сейчас тренирует Ци 9 смертей и 9 жизней, а 30 лет назад он тренировал сферу 5 смертей и 5 жизней. Самый первый бой и такой сильный соперник. Будет интересно. Не знаю, кто захочет с ним сразиться, но надо понимать, что победитель первого боя привлечет к себе внимание императора. Император, хоть пока и не почтил нас своим присутствием, однако затем до его сведения обязательно донесут результаты боев. «Если через 10 секунд никто не вызовется на бой, я сам назначу одного из вас», — равнодушно произнес воин в золотой броне, а затем закрыл глаза и замолк. Худой генерал продолжал спокойно стоять на площади. Отмеренное время неуклонно уменьшалось, и вот на 5-й секунде из строя вышел человек. Глаза генерала Мо Юня ярко вспыхнули. Когда появился претендент на бой, по площади прокатился возглас изумления. «Шися, демонический генерал Шися!» С его уровнем культивации он может быть третьим по силе генералом. Если он решает сразить, если ли кто-нибудь, кто по доброй воле согласился бы с ним сразиться. А я думал, что противником Шися окажется Молли Хай. 300 лет назад Молли Хай оставил шрам на лице Шися, и это было самым большим унижением, которое тот испытал в своей жизни. Шися с чрезвычайно пугающим прошествовал к площади и остановился за 3 чжана до Мо Юня. Затем он обратился к своему сопернику. «Мо Юнь, ты мне не противник, давай уже начнем». С этими словами он кровожадно улыбнулся, и эта мрачная улыбка, придавшая генералу некоторую схожесть с трупом, чрезвычайно подходила к его внешнему виду. «Шися!» — воскликнул Мо Юнь и взмахнул правой рукой. 5 потоков зеленой ци возникли меж его пальцев. Густые потоки ци имели некоторое сходство с ядовитыми змеями. 5 потоков демонической ци жизни и смерти. Судя по твоему уровню культивации, ты уже достиг 7 уровня в умении 9 смертей и 9 жизней. Однако этого недостаточно. Покачал головой Шися. Мо Юнь холодно улыбнулся и вновь взмахнул рукой. Потоки ци начали резко увеличиваться и потекли в сторону Шися. Атака Мо Юня сопровождалась раскатами грома и порывами ветра, принесшего запах тухлого мяса. Запах тухлятины мгновенно заполнил собою пространство. Все стоящие на площади генералы дружно скрестили свои взгляды на Мо Юня, с удивлением взирая на его умение. Шися же стоял все так же неподвижно, лишь голова его качнулась из стороны в сторону. Он медленно согнул указательный палец, затем средний и безымянный. И вот правая ладонь его сжалась в кулаке, которым он резко ударил вперед. В воздухе перед генералом образовался светящийся ромб, который тут же устремился вперед и встретился пущенными генералом Мо Юнем зелеными потоками ци. Раздался оглушительный хлопок, вся пыль и песок, какие были на площади, взметнулись вверх. 5 потоков ци, угодив в светящийся ромб, были перемолоты им словно в мясорубке. Вспыхнув, они осветили все вокруг зеленым светом и исчезли. Одновременно с этим ромб, ярко вспыхнув, с невообразимой скоростью понесся в сторону Мо Юня. Подлетев к его груди, он тут же исчез, оставив после себя взрывную волну. Лицо генерала Мо Юня стремительно побледнело, он отскочил назад на несколько чжанов. Он попытался взять себя в руки, однако в глазах его плескался ужас. «Я же говорил тебе, что этого недостаточно, ты можешь уже выставлять своего помощника», произнес Шися, разжимая правый кулак. И как только он это произнес, площадь начала сотрясаться. Из рядов генералов с монахами вышел человек, и это был настоящий великан. Весил он не меньше нескольких сотен килограммов. Лицо его было свирепо, а верхняя половина тела обнажена. Он стремительно зашагал, своей поступью сотрясая площадь. Приблизившись к Шися, великан произнес: «Малыш, я ученик школы великих духов, а также помощник генерала Мо Юня. Ван Линь обратил свой взор на этого толстяка. Школа Великих Духов была одной из больших сект планеты Судьбы. Способность учеников этой школы похожа на способность послушников клана демонов-великанов. И это была способность увеличиваться в размерах. Великан, взревев, зашагал вперед. На кончиках волос на его теле засветилась энергия бессмертных. Потоки энергии хлынули из его тела и сформировали вокруг него густой туман, состоящий из силы бессмертных. Великан, набрав огромную скорость, кинулся на своего противника. От бега его земля дрожала так, словно сейчас по ней мчался табун лошадей. На бегу великан начал читать какое-то заклинание, а следом за этим пространство вокруг на сотню чжанов накрыло удивительной силой. Среди демонических генералов стоял еще один подобный великан. Одет он был в обычную повседневную одежду, а за спиной у него висел огромный меч. И сейчас он пробормотал себе под нос: «Сейчас этот человек выглядит весьма похоже на душу моего меча». Ши Ся холодно хмыкнул, все так же сохраняя неподвижность. Он будто бы врос в землю словно дерево. Однако затем он резко вскинул вверх правую руку, и пальцы его сжались в щепоть. Из тела генерала хлынули потоки демонической силы. Они поплыли по воздуху, похожие на черные тонкие нити, и покрыли собой сложенные в щепоть пальцы. Когда великан приблизился, Ши Ся взмахнул рукой и очень легко, без какого-либо напряжения, пробил туман энергии бессмертных, а затем его сложенная в щепоть ладонь вонзилась в лоб противнику. И все это было проделано с невероятной скоростью. Великан взревел, и вся его мощь, весь его импульс куда-то улетучились под воздействием сокрушающего удара. Выражение его лица переменилось, и он сделал несколько медленных шагов назад. Земля вновь затряслась от его тяжелой поступи. Всего великан сделал 3 шага, преодолев несколько чжанов расстояния. Отступая, он начал источать из своего тела кровавый туман. Сделав последний шаг, он мелко задрожал, и тело его распалось на отдельные части. В одно мгновение он превратился в кучу мяса, и его плоть упала на площадь. 5 нитевидных потоков черной ци вылетели из его тела и вернулись к Ши Ся. Во время соревнования генералы не должны умирать. «Вы же, пришельцы, все будете похоронены», — воскликнул Ши Ся, отводя руку. Он не стал смотреть на груду мяса, в которую превратился его противник. Вместо этого его взор опустился на Мо Лихая. «Мо Лихай, осмелишься ли ты со мной сразиться?» — прогремел над площадью голос Ши Ся, повергнув в трепет всех присутствующих. Мо Лихай взглянул на Ши Ся и спокойно ответил: «Я проиграл генералу Мо Фею и не смогу принять участие на этот раз». Глаза Ши Ся сверкнули. Он довольно долго сверлил Мо Лихая взглядом, а потом перевел взгляд на Ван Линя и проговорил: «Ты, в следующий раз я хочу развлечься с тобой. Битва, где я не могу убить противника, мне не интересно», — произнес Ван Линь, несмотря на Ши Ся. Ши Ся холодно хмыкнул. Мужчина в золотой броне окинул Ван Линя взглядом и произнес: «Генерал Ши Ся, ты можешь отойти, в этом бою ты выиграл. Согласно правилам, в этом раунде соревнований тебе больше не нужно сражаться». Ши Ся, не отрывая взгляда от Ван Линя, пошел прочь. Проходя мимо Ван Линя, он бросил: «Мо Лихай боится сразиться. Я убью тебя со всей своей яростью». Ни один мускул не дернулся на лице Ван Линя. Он не удостоил Ши Ся и единым взглядом. Воин в золотой броне указал на Ван Линя и скомандовал: «Ты, выйти из строя». Ван Линь спокойно прошествовал на центр площади. «Если через 10 секунд никто не вызовется сражаться, я сам назначу ему соперника», — воскликнул воин и закрыл глаза. Глава 576. Противостояние святого. Глава 576. Сюлижуа. Потоки свежего ветра покружились по площади и тут же улетели прочь, задевая бесчисленные рукава одежд, которые громко затрепетали. Ван Линь был весь в белом, его волосы слегка растрепались от этого порыва ветра. Стоя в центре площади, Ван Линь поднял голову и посмотрел в небо. Его лицо было беспечным, словно все происходящее для него было как облака наверху, мимолетным и призрачным, а сам он был здесь только гостем. Когда Ван Линь вышел вперед, на помостах вокруг площади прозвучали тихие пересуды. «Мо Лихай не может сражаться, а этот его помощник вряд ли сможет завоевать для Мо Лихая решающую победу. Он самоуверенный только на словах, но ведь он так и не решился принять вызов генерала Ши Ся, это просто смешно. Если ты чужеземец, то нельзя вести себя так развязно в землях демонического духа, а иначе смерти не миновать». Видимо, этот человек еще не до конца понял это правило. Среди этих разговоров вице-маршал Сюань на северном помосте слегка хмыкнул. Рядом с ним сидел один человек средних лет, одетый в синий доспех. Он выглядел совсем обычным, без каких-либо странностей, но от него исходила волна силы. Услышав, как хмыкнул вице-маршал Сюань, он повернулся к нему и с улыбкой сказал: «Вице-маршал, вы знаете этого человека?» Вице-маршал Сюань помрачнел и покачал головой: «Не знаю». Он на секунду замолчал, потом добавил: «Однако этот человек наверняка способен войти в тройку лучших, и даже стать первым, ему это будет нетрудно». Его собеседник замер, повернулся и посмотрел на Ван Линя в центре площади, затем сказал: «По уровню культивации этот человек достиг всего лишь последней завершенной стадии трансформации души, боюсь, что занять первое место ему будет не так-то просто». Вице-маршал Сюань холодно фыркнул и сказал: «Вице-маршал Хуан, а что если мы с вами заключим пари? Если этот человек не займет первое место, то я подарю вам свой флаг небесного предзнаменования, а если он все-таки займет первое место, то вы отдадите мне пилюлю сокровенного». Его собеседник легко усмехнулся и ответил: «По рукам, посмотрим, что такого удивительного в этом человеке, отчего вице-маршал Сюань так уверен в его победе». Вице-маршал Сюань в душе холодно усмехнулся и про себя подумал: «Если бы этот человек и тебе нанес такие серьезные раны, ты бы тоже был уверен». Прямо в этот момент из строя демонических генералов вышел человек, одетый в доспех земляного цвета. Во время ходьбы его ноги не двигались, но только подавшись вперед, он очутился за 100 джанов от Ван Линя. «Я обязан вам этой честью, мои сослуживцы, благодарю, что никто из вас не стал оспаривать мое право на этот поединок». Смех этого человека эхом разлетелся вокруг, он был явно очень доволен собой, и в его смехе сквозила неприкрытая самоуверенность. «Генерал Ауди, я так и знал, что в этом бою он выйдет сражаться. Уровень его культивации считается средним среди генералов, но как человек он часто ведет себя непристойно, отчего его считают бесстыжим. Однако сегодня ему представилась прекрасная возможность показать себя. Если он сможет победить этого соперника, это будет означать, что он победил и Молихая, ведь сам Молихая не может сражаться. А это значит, нужно победить всего лишь один раз, и он пройдет в следующий раунд». Неудивительно, что Ауди поблагодарил всех остальных за такой шанс. Генерал Ауди поклонился всем присутствующим, затем посмотрел на Ван Линя и улыбнулся: «Если ты сейчас признаешь поражение, я сохраню тебе жизнь. В противном случае, если я начну биться, а ты сможешь сравниться со мной, не забывай, что у меня еще есть помощник». Как только прозвучали эти слова, на лицах многих генералов вокруг отразилась жажда зрелища, и только выражения лиц нескольких генералов были другими, в том числе и у Муфея. Муфей спокойно стоял в стороне, он бросил на Ван Линя холодный взгляд, в его взгляде читалось безразличие. Ван Линь отвел взгляд от неба, посмотрел на Ауди и покачал головой: «Ты мне не соперник». Ауди на миг застыл, и вдруг громко расхохотался, сделал шаг вперед и с усмешкой сказал: «Безумец, давай-ка посмотрим, есть ли у тебя право на такую наглость». Он сказал это, и на полушаге его тело исчезло на месте, без следа. В тот момент, когда противник исчез, лицо Ван Линя не поменялось ни на секунду, без капли удивления он лишь поднял правую ногу и сделал шаг вперед. Земля отозвалась грохотом. От ноги Ван Линя в стороны разошлись волны бешеной ци бессмертных, они превратились в множество острых мечей, которые разлетелись вокруг и начали вылетать прямо из дрожащей земли. В этот миг казалось, что земля, на которой стоял Ван Линь, превратилась в адскую лаву. От одного его шага земля потрескалась, и из этих трещин начала сочиться настоящая лава. Она излучала красноватое сияние, и при этом мечи все еще не переставали вылетать из земли в небо. Примерно в 5 джанах перед ним Ауди вытолкнула из-под земли. Он повис в воздухе с глазами, полными неверия. Его искусство исчезновения заключалось в активации с помощью демонической силы демонического зверя, с которым он был связан. И хотя противник с помощью своего заклинания начал разрушать землю, он не мог вот так просто вытолкнуть его на поверхность, ведь когда противник начал разрушать землю, он изменил траекторию своего движения и собирался атаковать по кривой линии. Но самым главное, это площадь у врат небесных демонов, она была заполнена ограничениями, и сложность заклинания разрушения земли здесь возрастала в 10 раз по сравнению с внешними территориями. Даже он сам старался быть предельно осторожен во время использования искусства исчезновения, и во время боя генерала Шися очень внимательно следил за происходящим, чтобы выбрать самый лучший маршрут для атаки. Но сейчас у него не было времени на все эти размышления. Он висел в воздухе, и когда взгляд Ван Линя, поднимая ветер с песком, словно острый меч коснулся его глаз, у него кровь застыла в жилах, а в душе поднялось сильнейшее предчувствие, дело плохо. Ни секунды не колеблясь, он быстро отступил назад, одновременно прикрывая голову правой рукой, но в этот момент Ван Линь сделал еще шаг вперед, и, моментально преодолев несколько джанов, оказался рядом с Ауди. Правая рука Ван Линя сверкнула серой печатью и одним махом схватила руку противника, которой он закрывал голову. Лицо Ауди изменилось, рука противника держала его словно раскаленные клещи, он рванул ее на себя, но не смог вырваться. Низко зарычав, Ауди прикусил кончик языка и выплюнул прямо навстречу Ван Линю кровавую стрелу. Как только он это сделал, от стрелы в стороны рассеялась демоническая ци, которая сформировала в воздухе иллюзорную драконью черепаху. С ревом дракона, она бросилась на Ван Линя. Лицо Ван Линя так и осталось безразличным. Эта кровавая стрела еще даже не приблизилась к его лицу, натолкнувшись на невидимый заслон из меток жизни. Она начала таять в этом заслоне, пока на 800-й метке жизни не исчезла совсем. Одновременно с этим Ван Линь сжал правую руку Ауди и отбросил его в сторону. Его сила бессмертных в мгновение ока вошла в тело противника и словно растущий бамбук яростно шаг за шагом разрушила все каналы внутри его тела. Остановить бой. В этот момент ответственный за проведение сражения демонических генералов воин в золотых доспехах вдруг распахнул глаза. Его взгляд горел холодным сумрачным светом. Взгляд Ван Линя сверкнул. Он не только не остановился, но и напротив, высвободил еще один поток силы бессмертных, совершенно уничтожив энергетические каналы в теле противника, которые уже превратились в ничто. Затем он ослабил хватку и тело Ауди уже по инерции отбросило в сторону. Он летел в воздухе, а в его теле раздавались лопающиеся звуки, его окружил кровавый туман, боль, резкая боль. Это было единственное, что он сейчас чувствовал. Давление в его теле яростно протестовало против вторжения силы бессмертных, яростные удары и дрожь внутри заставили его оказаться в самой преисподней. Вице-маршал Сюань вдохнул глоток холодного воздуха, эта картина заставила его вспомнить то, что он пережил во время боя с Ван Линем. Глядя на Ауди, он словно смотрел на самого себя в тот момент. Наглец, воин в золотых доспехах провел рукой по воздухе и сила самого солнца в небесах собралась у него в ладони золотым светом, в мгновение ока превратившись в длинное копье. Казалось, он держит в руках чистый солнечный свет. Он замахнулся и выбросил это копье прямо к Ван Линю. Ван Линь, не глядя на несущееся к нему золотое копье, покачнулся и превратился в смутную тень, которая снова подлетела к Ауди в воздухе. Он снова схватил его за правую руку и резко встряхнул. Ауди почувствовал только, как по его телу прошелся удар яростной волны, и через его правую руку эта волна огромной силы вошла прямо в его тело, раздавшись глухими хлопками. Все кости в его теле в один миг отделились от мышц и раздробились, и каждый клочок его тела пронзило еще более ужасной, чем при разрушении энергетических каналов, болью. Ван Линь отпустил руку и Ауди упал на землю, подняв клубы пыли и песка. Его жизнь держалась на волоске, но он пока еще не умер. Проделав все это, Ван Линь резко развернулся, сложил правую руку в заклятие, и в его ладони тут же собрались метки жизни. В этот миг золотое копье со свистом приблизилось к нему. Мощь этого копья была поразительной, казалось, оно было способно расколоть небо и землю. В момент броска копья Ван Линь почувствовал, как оно его сковало, а когда копье приблизилось, в его взгляде сверкнула решительность. Его глаза загорелись тем же светом, которым они горели в момент запуска ограничений, и его правая рука вдруг ударила ладонью прямо по копью. В момент удара от копья раздался звон, одновременно с этим Ван Линь нанес еще один удар, только места его прикосновений к копью были разными. Затем его силуэт мелькнул и длинное копье просвистело мимо него. Ван Линь опустил руку и холодным взглядом посмотрел на воина в золотой броне, затем спокойно сказал: «Ваша честь, что все это значит? Неужели вы хотите нарушить правила?» Его лицо было спокойным, но в душе он насторожился. Очевидно, мощь этого золотого копья была очень велика. Воин в золотых доспехах внимательно посмотрел на Ван Линя, его пальцы сжались в воздухе, и золотое копье, пролетевшее мимо Ван Линя, вдруг задрожало и исчезло, превратившись в солнечный свет. В этот миг все вокруг замерло, все зрители, наблюдающие за полем боя, раскрыли рты, глядя на то, как события приняли неожиданный поворот. Сидящие на помостах очевидно не решались поверить, что воинственный демонический генерал был так повержен каким-то чужеземцем, и хотя он не умер, все каналы в его теле были разбиты и каждая кость в его теле была сломана. Этот человек превратился в развалину. У него есть шанс на спасение, только если сам демонический император дарует ему драгоценную пилюлю небесных демонов, но чтобы ее заполучить, даже самим демоническим маршалам иногда не достает военных заслуг, куда уж этому беспутному демоническому генералу Ауди. Если бы Ауди проиграл битву после невероятно долгого ожесточенного боя, все остальные еще могли бы это принять, но все произошло в мгновение ока, и победитель определился немедленно. Сейчас была задета их гордость жителей земель демонического духа. Надо заметить, что за всю историю сражений демонических генералов, кроме нескольких крайне редких исключительных случаев, очень редко демонические генералы получали настолько серьезные ранения. К тому же эти ранения были нанесены каким-то чужеземцем, это произошло впервые. В одно мгновение к Ван Линь обратилось множество удивленных взглядов, наполненных жаждой убийства. Со стороны строя демонических генералов раздались удивленные вздохи, их взгляды, направленные на Ван Линя, сразу же переменились. Этот человек, он очень силен. Один из генералов, от которого исходила сумрачная леденящая душу аура, уставился на Ван Линя, и в его глазах мелькнуло намерение битвы. Это был генерал Юй Сен, культивирующий путь убийства. Интересно, не думал, что у Мулихая окажется такой потайной козырь, а что если против него я применю свое искусство семи демонов, скольких демонов он сможет одолеть? Еще один из генералов, мужчина с черными волосами, потер кольцо на своей руке, и его губы тронула легкая усмешка. Какая жестокость! Вице-маршал сжал подлокотники своего сиденья и с ненавистью посмотрел на Ван Линя. В его душе поднялись волны гнева. Взгляды восьмерых маршалов на южном и северном помосте сейчас тоже были направлены на Ван Линя. Один из них был одет в скромные интеллигентные одеяния, и он смотрел на Ван Линя с ноткой восхищения во взгляде. Он бился аккуратно и ловко, без лишней грязи, это парень неплох. Чэнь Тао стоял рядом с Ши Сяи, замерев, смотрел на Ван Линя. Когда-то они были братьями по учителю, но с тех пор Ван Линь невероятно изменился. Теперь он стал более сильным, даже можно сказать, теперь уровень его силы стал немного пугающим. Дело было даже не в том, как он обошелся с Ауди, то, что действительно привлекло внимание Чэнь Тао, это тот удар Ван Линя по золотому копью. Что это было за копье, Чэнь Тао прекрасно знал. Когда-то давно он слышал, как Тянь Юньцзы говорил, что на свете есть особые божественные техники, которые могут вбирать свет самого солнца и превращать его в чистую силу, которая ко всему становилась жидким золотом. Сам Тянь Юньцзы невероятно восхищался такими техниками, и хотя тот воин в золотых доспехах еще не достиг уровня превращения света в жидкость, которым так восхищался Тянь Юньцзы, но это копье очевидно состояло из самого настоящего солнечного света.